Небольшое размышление покажет, что внутреннее состояние сознания обуславливает отношение к внешним условиям жизни. Если оно хорошо, то и внешнее кажется не таким уж плохим и, во всяком случае, не отягощающим духа. Но когда внутри неблагополучно, то даже и при счастливых внешних сочетаниях кажется, что все нехорошо. Таким образом, мерой вещей остается сознание. Мало понять эту независимость духа от обстоятельств внешнего мира, надо еще приложить это понимание к жизни, то есть утвердить свою свободу от влияний плотного мира. Когда человек, вопреки всему, утверждает радость, это уже шаг к внутренней свободе. Стремление человека тотчас же реагировать на воздействие окружающего следует учиться пресекать в самом начале и стараться не реагировать на них никак. Сознательное, волевое, напряженно-спокойное отсутствие реакции – явление столь необычное, что действует оно на людей чрезвычайно сильно. По этому воздействию можно судить, какую силу внутреннего огня порождает эта рождающаяся внутри свобода духа от власти над ним обстоятельств. В лаборатории человеческого микрокосма усилием воли можно порождать любое ощущение, любое чувство, любую реакцию, если сосредоточиться на них достаточно долго и сильно. Яркое и долгое представление в воображении желаемой реакции даст ожидаемый результат. Только эта реакция не будет автоматической и непроизвольной, но сознательной и волевой. Лунную жизнь можно дожить, если уничтожить рефлекторность реакции сознания на воздействие внешнего мира. Говорится не об уничтожении реакций, но об уничтожении их рефлекторного характера. Как только воля вторгается в рефлекс, становится он уже не автоматическим и бессознательным ответом сознания на вибрации, идущие извне, но действием сознательно-волевым. Марионетки тоже производят различные действия, но воли они лишены, потому везде и всегда, во всех условиях и при всех обстоятельствах заменяется рефлекторность поведения волевой, то есть устанавливается состояние непрерываемого бодрствования духа или постоянный дозор. О дозорном состоянии сказано достаточно много, и все же не понимается насущность его. Можно даже утвердить привычку считать до семи, прежде чем отвечать сперва на людские слова, действия и поступки, а потом и на все происходящее в собственном сознании. А главное, на то, что от него или из него исходит, ибо ответственен человек за все, что идет от него.